Достоевский писал Страхову о своем главном недостатке. «Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам». Том 29, книга 1, страница 208. Не аргумент. Достоевскому столь же были присущи как абсолютная убежденность в правоте своей художественности, так и беспрерывные колебания насчет того, художествен ли он. Недовольство Достоевского самим собой нельзя принимать за аргумент против его художественности. Микеланджело еще был более недоволен самим собой. Вообще, к концу жизни все хотел разломать и сжечь, все им созданное, да, к сожалению, еще и преуспел в этом, в отличие от Достоевского. Кстати, заметим, что Достоевский с молоду с самого начала и до самого конца, и это крайне важно для понимания художника, был устремлен на самые-самые высокие ориентиры, в том числе на Данте, божественная комедия как ориентир. Мечтал о создании божественной комедии для XIX века. В предисловии к переводу Собора Парижской Богоматери. Том 20, страница 28. Неоднородность произведения Достоевского, сочетание глубокой символики и фельетонного стиля, предельная натуралистическая документальность и образность, уголовная хроника и философский трактат, цитаты из газет и Библии и так далее, вызывающее порой обвинение в эклектичности, является на деле видимой, формальной. Все эти неоднородные элементы художник заставляет как бы гореть в одном пламени. И когда он их поджигает, вдруг обнаруживается и глубочайшее внутреннее родство, сплавленность. Любой факт для Достоевского может стать горючим материалом. Итак, его эстетика — одолеть некрасивость красотой. Некрасивость, которую изображал Достоевский, была уже не той некрасивостью, которую знали и изображали художники до него. И вот эта-то некрасивость по предмету отбила слух, глаз на ту красоту, какой Достоевский и одолевал эту некрасивость. Такая красота смиренной, усмиренной, простой победы над такой агрессивной, наглой, хамской, предельной, запредельной некрасивостью. Господи, как жалко, что я не умею это все выразить во всей полноте этих мыслей и чувств. А ведь много необъяснимого и в некоторых действиях самих отрицали для Достоевского. Но почему, уходя в свой последний путь, Толстой взял с собой самый нелюбимый им роман Достоевского «Братья Карамазовы»? В 1883 году Лев Николаевич Толстой говорил Русакову, что не мог дочитать роман «Братья Карамазовы». В последующие годы отношение его к роману меняется. Он признается жене, что роман ему очень нравится. Особенно выделял он образ Зосимы и его поучения. Рассказ Зосимы о поединке он, по свидетельству мемуариста, читал, глотая слезы. Толстой не брал роман с собой при уходе из Ясной Поляны, но Карамазовы лежали на его столе в момент его ухода. Смотри том 15, страницы 511-512. Нехудожественность превратилась в новую, небывалую художественность, которую не понял Тургенев, которую не понимал Толстой, разглядывая его микроскопически, и которую понял Толстой, объяв его как целое, макроскопически, вдруг разом понял. Что есть художественность? Художественность — это, во-первых, чем глубже в себя копнешь, тем общее выходит, во-вторых, а чем общее, тем, значит, единственнее, по тому же Толстому. Так вот, Достоевский и выразил эти две вещи накануне во время апокалипсиса. Отделывать текст в момент всеобщей гибели и есть не художественность, а антихудожественность. Олесь Адамович подходил к этому со своей сверхлитературой, несправедливо осмеянной. Вспомнить письмо ему Олесю Распутина, «Потрясение Распутина», прочитавшего его карателей. Итак, Достоевский подготавливает нас, и сам себя подготавливает, к другому, какому отношению к, во-первых, жизни, во-вторых, смерти, в-третьих, встрече с большим Ха. Достоевский и Микеланджело. Достоевский и человек с содранной кожей. Все, может быть, началось с того, что меня перестали удовлетворять иллюстрации к произведениям Достоевского, за очень немногим исключением — Фаворский, Корсакова, Неизвестный и некоторые другие. А просмотрел я их сотни. Разумеется, я давно знал мысли, высказывания Достоевского о картинах Рафаэля, Гольбейна, Тициана. Но в конце 60-х, разглядывая «Капричо» с Гойи, обжегшись ими, я вдруг подумал, насколько это ближе по духу Достоевскому, чем сближение Достоевского с Рембрандтом, о чем я вычитал у Гроссмана. И чем дальше, тем больше я убеждался в этом, прочитав множество книг о Гойе, проглядев едва ли не все репродукции его произведений, тем более побывав и не раз в музее Прадо. В начале 70-х, готовя телевизионную передачу «Моцарт и Сальери», искал изобразительный ряд. Разумеется, в первую очередь взял три гениальных рисунка Фаворского. А что еще? И тут Эрнст Неизвестный подсказал «Страшный суд Микеланджело». И вот, бесконечно разглядывая тот немецкий альбом Микеланджело, который я взял у Неизвестного, рассматривая ту раскадровку, которую мы сделали для передачи, я вдруг опять почувствовал необычайное родство душ, духа этих художников, Микеланджело и Достоевского. Примерно в это же время, чуть позже, вычитал в 86-м томе «Литературного наследства» чье-то письмо, где говорилось об этом родстве. Письма романиста и музыкального критика Федора Михайловича Толстого первому биографу Достоевского Миллеру от 17 июля и 14 августа 1879 года. Достоевский Федор Михайлович, новые материалы и исследования, литературное наследство, Москва, наука, 1973 год. Том 86, страница 487-488. Это еще более стимулировало такое сравнение. Тогда же и пришла эта мысль. Если олитературить героев Микеланджело, то они во многом, по крайней мере для меня, окажутся героями Достоевского. А если оскульптурить, оживописить героев Достоевского — то они вдруг тоже во многом окажутся героями Микеланджело. А тут как раз вернулся из Италии Юрий Петрович Любимов и радостно рассказывает, что ему дали карт-бланш сделать на итальянском телевидении все, что он захочет, подумай. Я ему тут же и предложил этот сюжет «Микеланджело и Достоевский». Не знаю почему, то ли потому, что я не был еще достаточно убедителен, то ли потому, что он был настроен на другую волну, но из этого дела ничего не вышло. Но все это запало. Запало, но отложилось надолго, до конца 80-х, когда мне несколько раз посчастливилось побывать в Испании, музей Прадо, и в Италии, прежде всего, Сикстинская капелла Сан-Пьетро. Еще помню, что тогда же, когда я прочитал то, чье-то письмо, и расспрашивал многих искусствоведов, есть ли такая скульптура у Микеланджело, человек с содранной кожей, никто не вспомнил. Сам искал, не нашел. Но вот сегодня, буквально сегодня, 29 января 1997 года, снова разыскал это письмо, на которое наткнулся 20 лет назад. Вот что получилось. Письмо от 17 июля 1879 года. Оригинал написан по-французски. Место отправки — Форестье. Принадлежит некоему, ныне совершенно забытому, Федору Михайловичу Толстому. адресовано Миллеру. Из него следует, что еще прежде Федор Михайлович Толстой довольно резко, вероятно, тоже в письме, высказывался против Достоевского, и что Миллер еще резче ему отвечал в письме от 27 июня 1879 года. Оба этих письма, к сожалению, нам неизвестны. «Ваше письмо от 27 июня — это не просто расписка в получении, а красноречивая защитительная речь и в то же время почти обвинительный акт, которым вы мне даете знать, что я ложно понял и вынес легкомысленный приговор личности и творчеству вашего литературного идола». Теперь последнее слово. Совершенно очевидно, что человек с содранной кожей Достоевского в духе Микеланджело радует наш взгляд. Вы хотели бы повесить этот анатомический шедевр, эту окровавленную плоть, над своим письменным столом, чтобы досыта наслаждаться ее созерцанием. Я же восхищаюсь им как добросовестным и даже ученым с точки зрения анатомии трудом. Но мне хотелось бы, чтобы сей труд находился подальше от моих глаз. Вот и вся разница между нашей манерой писать о великом таланте Достоевского. Неизвестно, последовал ли ответ Миллера. Но вот письмо ему, Федора Михайловича Толстого, оригинал опять по-французски от 14 августа 1879 года, убежден, что читатель не посетует на слишком долгую цитату, настолько сильной, искренней и красивой является мысль автора. Если у вас хватит терпения разобрать мои каракули, вы изрядно посмеетесь. «Валаамская ослица заговорила», — скажете вы, быть может, читая мою исповедь. «Дело в том, что ваше письмо от 27 июня явилось для моей старой башки совершеннейшей новостью, скажу больше, откровением. Ваша глубокая уверенность в справедливости своей оценки поколебала мои убеждения, и я принялся внимательнейшим образом перечитывать роман, предмет вашего культа. Итак, я не только должен торжественно покаяться, но и возопить из сокровенных глубин своей души: «Mea culpa, mea maxima culpa!» «Моя вина, моя огромная вина» — латынь. Последний роман Достоевского действительно, как вы это говорите, идеальное произведение. И все наши беллетристы-психологи, со Львом Толстым во главе, не больше, чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем. Перебирая в уме чудовищные бессмыслицы, которые я позволил себе высказать в своем первом письме, я краснею от стыда. И только одну фразу я считаю возможным оставить. И теперь. Это параллель между человеком с содранной кожей Микеланджело и некоторыми местами в творениях Достоевского, но с той, однако, разницей, что произведение Микеланджело — это анатомический этюд, а произведение Достоевского — это этюд психологический, или, вернее, вивисекция, производимая над живым человеком. Те, кто присутствует при этом эксперименте «in anima villi» на живом существе, латынь, видят, как трепещут мускулы, течет ручьем кровь, и, что еще ужасней, они видят себя отраженными в глазах, этом зеркале души, и в мыслях человека, вскрытие которого производит автор. Вы спросите, быть может, с какой целью пишу я вам эти строки? Достоевский сумел бы объяснить вам это. Я же не в состоянии это сделать. Здесь желание сознаться в том, что я побежден, и, как ни странно, у меня совсем нет ощущения, что я унижен. Я чувствую себя выросшим в собственных глазах тем признанием, которое только что вам сделал. На одно мгновение я словно облачился в рясу смиренного Алеши, а вы появились передо мной в моральном одеянии симпатичнейшего отца Зосимы. Примите же эти строки, как мою исповедь, вслух. Вы не станете упрекать меня, я не заслуживаю этого. Вы уже дали мне, впрочем, кое-что понять, отобрав у меня книжки журнала. А найдете средства дать мне знать, что исповедь валаамской ослицы благополучно дошла по назначению. Тысяч и тысячи благодарностей за то, что вы открыли мне глаза. Литнаследство. Том 86, 1973, страницы 487-488. Не правда ли? Прежде всего, насколько замечательно глубокими, плодотворными, заразительными предстают здесь мысли безвестного для нас читателя. Федор Михайлович Толстого. Драгоценный подарок для всех любящих Достоевского. Но не менее замечательно предстает и сам этот человек, написавший такое письмо. Какая беспощадность к себе! Какая искренность! И какая, наконец, радость от того, что убедился в своей ошибке! А еще какой тон! Какая молодость тона! А ему в это время 72 года. Кто же он, этот человек? Ф. М. Толстой, 1807-1881. Музыкальный критик, композитор-любитель, малоизвестный беллетрист, крупный чиновник цензурного ведомства, внук Михаила Ивановича Кутузова. Уверен, благодаря этим своим двум письмам он останется и в истории литературы, истории писателей, и в истории русских читателей. Когда-то она еще будет написана. Не могу не привести еще несколько сильных мыслей из второго письма. Наверное, получится маленькое эссе Достоевский-Лермонтов о хищном типе в противопоставление Печорину, сопоставление пророка Пушкина и пророка Лермонтова и тому подобное. Смотри том 16, страницы 6-7. 329-я, а также Достоевский в воспоминаниях современников, том 2, страница 174-я. Сцена опьянения старого распутника, сцена с офицером и исповедь Ивана – это также мастерски произведенные вскрытия. Поэма, которая складывалась в голове Ивана, полна подавляющего величия. Если б можно было воскресить Лермонтова, он сумел бы сделать из этого соответствие или, скорее, продолжение своего демона. Инквизитор — это воплощение Люцифера, облаченного в пурпур и увенчанного папской тиарой, а в личности Христа, в его взгляде, преисполненном благодушия, которым освящено лицо инквизитора, я вижу, мнится мне, вижу облик автора романа. Да, вы тысячу раз правы. Достоевский — это выразитель мировой скорби. Его нельзя сравнивать с эгоистом Жан-Жаком. Если бы Лермонтову, единственному из наших поэтов, который мог бы позволить себе изложить стихами речь Ивана, посчастливилось написать на подобный сюжет, из-под пера вышло бы произведение еще более грандиозное, чем его демон. Стремление Люцифера в тиаре бесконечно шире, ибо любовь какой-нибудь Тамары, разумеется, гораздо ниже любви или признательности всего человечества. Литнаследство. Том 86, 1973, страница 488. Итак, первым, насколько мне пока известно, кто задумался о художественном родстве Достоевского и Микеланджело, был Толстой. А может быть, Миллер, как и Толстой, сразу же полюбил эту мысль? Почему Миллер? Да потому что в письме Толстого сказано, совершенно очевидно, что человек с содранной кожей Достоевского в духе Микеланджело радует ваш взгляд. Неважно, кто первый. Мы же не знаем их предыдущие переписки. Важна мысль, у которой большое будущее. Постскриптум. Кстати, когда я расспрашивал у искусствоведов, какое произведение Микеланджело может быть так названо, я почему-то имел в виду скульптуру. Теперь-то ясно, что это может быть и рисунок, рисунки. Это может относиться ко всему творчеству и Микеланджело, и Достоевского. Поблагодарим Ланского, отыскавшего эти два письма Толстого. Замечу еще, что Толстой писал это в июле-августе 1879 года, то есть еще не дочитав до конца «Братьев Карамазовых», не зная речи о Пушкине, последних статей из дневника писателя, не пережив смерти Достоевского. Не может быть, чтобы так или иначе не откликнулся. Найти бы и эти отклики. Второй постскриптум. Сегодня же, после только что написанного, бросился к 30-му книге второй тому полного собрания сочинений Достоевского, к указателю имен. Что о Микеланджело? 5 сносок. Но все не от Достоевского. Все равно стал смотреть. Ожидали 3 сюрприза. Первый. Герцен. В 1864 году в статье «Новая фаза в русской литературе» Колокол писал: «Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха Николаевская оставила нам одну страшную книгу, своего рода «Кармен Хоррендум» — «Песнь, наводящая ужас» — латынь, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте — над входом в ад. Это «Мертвый дом» Достоевского. Страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей, каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонаротти. Герцен. Полное собрание сочинений. Том 18, страница 219.